подобострастно сказал дворник Герасим. «Так-так, я снимал перчатки, а ключи от квартиры, вероятно, были у госпожи Арсеньевой, а не у ее дочки. Так каким же образом вы, молодой человек?» Динка вытащила из кармана ключ и, зажав его в кулаке, показала офицеру. «У меня был тоже, я Косте сразу сказала, вот, от черного хода!» – затараторила она. Жандармский офицер чуть приметно шевельнул бровями и, не оборачиваясь, приказал стоявшему за его стулом жандарму. «Возьмите и испробуйте». Жандарм поспешно взял у Динки ключ и, вернувшись, доложил, что он действительно открывает и закрывает дверь черного хода. Жандармский офицер лениво откинулся на спинку стула. «Перейдем к обыску», — сказал он. «Ищите!» — с торжеством подумала Динка, крепче усаживаясь на свой стул и покачивая на коленях куклу. Колючие злые глаза ее впились в холеное парикмахерское лицо с черными завитыми усиками. В соседней комнате жандармы двигали столы, открывали шкафы и комоды, выбрасывали на пол вещи, встряхивали матрасы. «Вы не имеете права делать обыск в отсутствии хозяйки квартиры!» – возмущенно сказал Костя. «Прошу не указывать!» – сухо сказал жандармский офицер, записывая что-то в тетрадь. Один из жандармов вынес из комнаты завязанное в узел платье и, бросив его на пол перед офицером, поднял вверх старое прожевшее пальто и дешевые подержанные брюки. «Найдено за комодом!» – доложил он. Офицер, брезгливо морщась, отодвинул свой стул. Жандарм вывернул карманы пальто, встряхнул брюки. «Думаю, что этот маскарадный костюм не принадлежит госпоже Арсеньевой», — с кривой усмешкой сказал офицер. Динка, почувствовав, что он снова ловит на чем-то Костю, мгновенно вмешалась. «Это мама купила Никичу, это наше», — быстро сказала она. Привычка постоянно выкручиваться и что-то придумывать в свое оправдание безошибочно подсказывала ей, где таится опасность. «Так точно, ваше благородие, у них есть такой пьющий старик!» – кашляно в руку подтвердил дворник Герасим. «Уберите!» – махнул рукой офицер. Обыск передвинулся в комнату, где сидел офицер. Понятые стояли в дверях. Жандармы выбирали из ящика письменного стола бумаги, шарили за обивкой дивана, снимали со стен картины, бросали на пол одеяло, подушки. Костя стоял рядом с Динкой, молчаливый и спокойный. Один из жандармов, присев на корточки перед печкой, начал выбрасывать оттуда полуобгоревшие дрова и золу. Офицер, отодвинувшись к стене, внимательно наблюдал за обыском. Когда последние дрова были выброшены, и жандарм, засучив рукава, начал выбрасывать накопившуюся золу, Динка мельком взглянула на Костю. «Хорошо, что ты не спрятал в печку», — говорил ее взгляд, а губы едва удерживали торжествующую улыбку. «Ничего нет», — поднимаясь с колен, заявил жандарм и еще раз для верности пошарил в печке рукой. Динка посмотрела в лицо офицеру и неожиданно фыркнула. «Полезайте в трубу!» – сострила она. Офицер рассвирепел. «Выведите девочку в коридор! Обыщите и выведите!» – гневно закричал он. Динка испуганно вскочила. Лицо Кости покрылось серой бледностью. «Не трогайте ребенка!» – строго остановил он подошедшего жандарма и, наклонившись к Динке, сказал: «Сними пальто и выйди в коридор». Динка, придерживая одной рукой куклу, послушно сняла пальто и пошла к двери. «Оставьте здесь куклу», — глядя ей вслед, сказал офицер. «Прекратите, наконец, издевательство над ребенком», — возмутился Костя. «Я буду жаловаться». «Я тоже буду жаловаться, это моя кукла», — отталкивая от себя жандарма, крикнула Динка. Черные усики офицера задергались. «Я вынужден буду прибегнуть к насилию», — с угрозой сказал он. Герасим поспешно обежал стол и, нагнувшись к Динке, испуганно прошептал: «Позвольте куколку, барышня». Потом, умоляюще взглянув на Костю, добавил: Господин офицер могут перейти к насилию.